Глава 5. Вы автор своей судьбы. В этой части книги я хочу задать вам вопрос, который может показаться неожиданным на первый взгляд, но в действительности является ключевым для понимания вашей роли в собственной жизни. Вы создаете события в своей жизни или события с вами случаются? Другими словами, вы автор своей судьбы или всего лишь ее наблюдатель? Вы управляете происходящим или просто следуете за течением обстоятельств? Не каждый сможет ответить на этот вопрос сразу. Чтобы помочь вам разобраться, я предлагаю задуматься над еще несколькими вопросами. Будьте предельно честны с собой. Именно это даст вам возможность увидеть, как вы взаимодействуете с окружающим миром на самом деле. Вы думаете или вам думается? Вы планируете или вам планируется? Вы действуете или вам действуется? Вы живете или вам живется? Эти простые, на первый взгляд, вопросы помогут вам понять одну важную истину. Только осознанная ответственность за каждый шаг делает вас автором своей судьбы. Когда вы перестаете быть пассивным наблюдателем и становитесь активным участником своей жизни, вы начинаете влиять на то, что с вами происходит. Что значит быть автором собственной жизни? Автор жизни — это человек, который принимает ответственность за свои действия и осознает, что именно он определяет каждое событие, происходящее с ним. Давайте исходить из утверждения, что решение есть первопричина, и наша жизнь состоит из череды принятых нами решений. Все, что мы имеем в жизни, пришло благодаря принятым нами решениям. И наоборот, нехватка чего-то также есть результат принятых нами решений. Как мыслит автор жизни? Автор жизни — это человек, который действует с позиции «я выбираю». Он не перекладывает ответственность на обстоятельства или окружающих, а осознанно принимает решения и движется к своим целям. Его мышление активно, оно строится на действиях и намерениях. Для такого человека характерны формулировки «я готов», «я сделал», «я делаю», «я планирую», «я хочу», «я могу», «я решил», «я выбираю». Эти формулировки выражают позицию силы и ответственности. Человек не ждет, что жизнь сама все изменит. Он действует, чтобы создать ту реальность, которую хочет видеть. Противоположность авторства — позиция жертвы. На другом конце спектра находится человек с мышлением жертвы. Такой человек не берет ответственность за свою жизнь и видит себя заложником обстоятельств. Он считает, что события происходят с ним вне его воли и участия. В его речи часто звучат слова и фразы, которые выражают бессилие перед внешними обстоятельствами. «Надо», «должен», «это случилось со мной», «они виноваты», «из-за него, нее, них», «обстоятельства вынудили», «если бы не он, она, они». Человек с таким подходом считает, что внешние силы управляют его жизнью. В такой картине мира он не решает, а лишь вынужденно реагирует на события. Часто погружает в состояние беспомощности и постоянной борьбы с внешними препятствиями. Отличие мышления автора и жертвы. Таблица, PDF-приложение к данной аудиокниге. Автор жизни действует осознанно и принимает решения, берет ответственность за свои поступки, формулирует желания и ставит цели, активно ищет решения, осознает последствия своих действий. Жертва обстоятельств, реагирует на внешние обстоятельства, перекладывает вину на других, живет по принципу «что получится», зацикливается на проблемах, чувствует себя бессильным перед судьбой. Почему система выращивает жертв? К сожалению, любая устоявшаяся система, будь то общество, государство, образовательная или корпоративная среда, заинтересована в том, чтобы человек оставался в позиции жертвы. Почему так происходит? Ответ прост. Тем, кто не берет ответственность за свою жизнь, управлять проще. Люди с мышлением жертвы покорны и подчиняются правилам без лишних вопросов. Они легко следуют установленным нормам, не задаваясь вопросами о справедливости или целесообразности этих норм. Для системных структур это удобно. Работник, который боится потерять работу, не станет требовать повышения. Гражданин, считающий себя заложником обстоятельств, не станет бороться за свои права. Ученик, который боится ошибиться, не задаст лишних вопросов и не выйдет за рамки привычного. Закон Парето и локус контроля — шаг к управлению своей жизнью. Существует известный принцип, называемый «законом Парето». Его сформулировал экономист и социолог Вильфредо Парето, один из основателей теории элит. Закон звучит так: 20% усилий приносит 80% результата, а оставшиеся 80% усилий — лишь 20% результата. Этот принцип универсален и проявляется во всех сферах жизни. Если задуматься по аналогии с законом Парето, можно сказать, что 80% людей не живут по-настоящему, а лишь выживают. Они не управляют своим существованием, не берут на себя ответственность за свою судьбу и позволяют обстоятельствам диктовать правила игры. Их жизнь проходит под знаком случайности и внешних обстоятельств. Но есть и хорошая новость. Быть жертвой — это всего лишь привычка. И любая привычка может быть изменена. Вместо того, чтобы оставаться в ловушке ограничений, вы можете создать новую привычку быть счастливым и жить осознанно. Это возможно для каждого, кто готов сделать первый шаг к свободе и авторству своей жизни. Первый шаг. Осознайте, кто управляет вашей жизнью. Чтобы перестать выживать и начать жить, следует задать себе один важный вопрос. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, чувствуете ли вы, что решение зависит от вас? Или вам кажется, что все в руках судьбы, и вы не можете ничего изменить? Ответ на этот вопрос указывает на ваш локус контроля, ключевое понятие в психологии, введенное американским социальным психологом Джулианом Роттером. Это внутренний механизм, определяющий, к чему вы приписываете успехи и неудачи. К внешним обстоятельствам или к своим собственным усилиям. В современной психологической науке направление является одним из наиболее изучаемых. Как утверждает американское обозрение психологических исследований Psychology Abstracts, рубрика Internal External Locus of Control, ежемесячно публикуются десятки статей, посвященных этой теме. Внутренний и внешний локус контроля. Что это значит? 1. Внутренний локус контроля означает, что человек считает себя ответственным за свои успехи и неудачи. Мои результаты зависят от моих действий и решений. Я сам создаю возможности и отвечаю за свой успех. 2. Внешний локус контроля предполагает, что человек склонен приписывать свои достижения или провалы внешним обстоятельствам. Мне просто не повезло. Это обстоятельства или другие люди виноваты в моих неудачах. Локус контроля напрямую влияет на то, как вы реагируете на события, что вас мотивирует и какие решения вы принимаете. Исследования показывают, что у людей с внутренним локусом контроля уровень удовлетворенности жизнью значительно выше, а достижения более значимы и устойчивы. Определите свой тип локуса контроля. Тест на саморефлексию. Чтобы понять, как вы воспринимаете контроль над своей жизнью, предлагаю вам ответить на несколько вопросов. Это поможет определить, склонны ли вы больше полагаться на внешние обстоятельства или берете ответственность за свою судьбу на себя. Признаки внешнего локуса контроля. Экстернальный тип. Если вы узнаете себя хотя бы в нескольких из этих утверждений, возможно, ваша картина мира включает склонность к внешнему локусу контроля. Вы считаете, что в ваших неудачах виноваты обстоятельства или другие люди? Верите, что успех приходит благодаря удаче, случаю или благоприятным стечениям обстоятельств? Часто испытываете ощущение беспомощности перед трудностями? Не верите в то, что собственные усилия способны кардинально изменить ситуацию. Склонны думать, что на вашу жизнь больше влияют внешние события, чем ваши собственные решения. Что это значит? Люди с внешним локусом контроля часто чувствуют себя заложниками обстоятельств. Они ждут удобного шанса, но редко осознанно работают над изменением своей жизни. Это не приговор. Осознание этого факта может стать первым шагом к внутренней трансформации. Признаки внутреннего локуса контроля — интернальный тип. Если эти утверждения близки вам, значит, вы больше склонны к внутреннему локусу контроля. Вы берете на себя ответственность за свои поступки и результаты. Ваши решения опираются на ваши личные ценности, а не на мнение окружающих. Вы чувствуете себя увереннее, когда можете работать в собственном ритме. Осознаете свою ценность и обладаете сильным чувством собственного достоинства. Склонны прилагать усилия для достижения целей, даже если это требует времени и терпения. Ваши успехи — результат усердной работы, стратегического мышления и личной ответственности. Что это значит? Если ваш локус контроля внутренний, вы осознаете свою силу влияния на события своей жизни. Вы более уверенно идете к целям и готовы брать на себя ответственность за успехи и неудачи. Это дает вам возможность управлять своей жизнью и осознанно создавать условия для роста. Как использовать результаты? Если вы обнаружили в себе черты внешнего локуса контроля, это не повод для беспокойства. Это сигнал, что есть возможность для личностного роста и трансформации мышления. Ваша цель — развить внутренний локус контроля, научиться принимать решения осознанно и брать ответственность за происходящее. Для начала задайте себе несколько вопросов. Что я могу сделать, чтобы улучшить свою текущую ситуацию? Какие ресурсы у меня есть для достижения своих целей? Какие маленькие шаги я могу предпринять прямо сейчас, чтобы начать менять свою жизнь? Понимание своего типа локуса контроля — это первый шаг к осознанному управлению собственной жизнью. Чем больше вы будете брать ответственность за свои решения, тем свободнее и увереннее станете в достижении своих целей. Ваши возможности расширяются не тогда, когда мир меняется, а тогда, когда вы начинаете управлять собой и своим мышлением. Пример для лучшего понимания. Как работает локус контроля? Рассмотрим ситуацию. Сотрудник не успел сдать проект в срок. Как он отреагирует на неудачу, это напрямую связано с его типом локуса контроля. Если у человека внутренний локус контроля, интернальный тип, такой человек берет на себя полную ответственность за результат. Его реакция может звучать так. «Я не смог вовремя закончить проект, потому что неправильно распределил время и не учел некоторые риски. Следует пересмотреть свой график и улучшить планирование на будущее». В этой ситуации человек осознает, что именно от его усилий, организованности и решений зависит результат. Это мышление создает платформу для роста и развития, позволяет корректировать свои действия и добиваться большего в будущем. Если у человека внешний локус контроля, экстернальный тип, такой человек, скорее всего, начнет искать внешние причины провала и оправдания. Например, «Меня все время отвлекали дети, коллеги не сдали свои части работы вовремя, а начальник слишком поздно дал нужные инструкции». Для обладателя внешнего локуса контроля ответственность всегда лежит на других людях или обстоятельствах. Такое мышление часто приводит к чувству бессилия и отсутствию мотивации действовать, поскольку человек убежден, что на ситуацию он повлиять не может. Вывод из примера. Те, кто берет на себя ответственность за свои успехи и неудачи, получают больше возможностей для саморазвития и роста. Даже если изначально внешние обстоятельства сыграли свою роль, способность увидеть свою долю участия в результате — это основа для реальных изменений. Настоящее влияние на жизнь начинается с осознания «я могу управлять своим выбором и действиями». Альтернативный способ определить ваш локус контроля — простой тест. Чтобы глубже понять, как вы воспринимаете свою способность влиять на события в жизни, определите, какой из двух текстов вам ближе. Это поможет понять, склонны ли вы больше к внутреннему или внешнему локусу контроля. Вариант первый — внешний локус контроля. Я часто чувствую, что у меня мало контроля над своей жизнью и над тем, что со мной происходит. Люди редко получают то, что действительно заслуживают. Не вижу смысла строить планы, жизнь полна неожиданностей, которые могут их разрушить. Лучше не расстраиваться понапрасну. Жизнь — это игра случая. Мы имеем совсем небольшой контроль над тем, что происходит вокруг. Если вы ощущаете себя заложником обстоятельств и считаете, что успех и неудача зависят от случайности и внешних факторов, это признак внешнего локуса контроля. Такое восприятие часто приводит к чувству беспомощности и снижает мотивацию действовать. Вариант второй — внутренний локус контроля. Если вы будете усердно работать и посвящать себя достижению целей, сможете добиться всего, чего хотите. Судьба не играет решающей роли. Хорошая подготовка и упорство помогут успешно сдать экзамены или получить желаемое повышение. Удача не имеет большого значения, успех приходит к тем, кто готов прилагать усилия. Если вы согласны с этим утверждением, то склонны к внутреннему локусу контроля. Вы верите, что ваша жизнь — это результат ваших собственных решений, действий и настойчивости. Такой подход мотивирует к активным действиям и личностному росту. Как интерпретировать результат? Если вам ближе первый вариант, вы склонны к внешнему локусу контроля. Возможно, стоит поработать над укреплением уверенности в собственных силах и научиться брать ответственность за свою жизнь. Если вам ближе второй вариант, вы обладаете внутренним локусом контроля. Это говорит о высоком уровне ответственности и готовности активно формировать свою реальность. Какую роль играет локус контроля в жизни? Исследования показывают, что мужчины, как правило, обладают более выраженным внутренним локусом контроля по сравнению с женщинами. Однако это различие не является жестко зафиксированным. С возрастом и накоплением жизненного опыта у большинства людей внешний локус контроля постепенно трансформируется во внутренний. Это означает, что направленность локуса контроля не является постоянной и может измениться в зависимости от личностного развития, осознания и приобретенного опыта. Локус контроля оказывает значительное влияние на все сферы жизни человека. От него зависит уровень самооценки, степень мотивации, модели поведения, психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью. Если вы склонны к внешнему локусу контроля и часто ощущаете, что обстоятельства управляют вашей жизнью, стоит задуматься, действительно ли вы так уж бессильны перед внешним миром. Вместо того, чтобы чувствовать себя пассивным наблюдателем, проанализируйте свои убеждения и взгляды на жизнь. Сфокусируйтесь на вопросах. Какие действия могу предпринять прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей цели? Что в этой ситуации действительно зависит от меня? Какие возможности я могу использовать для достижения желаемого? На пути к укреплению внутреннего локуса контроля помогут специальные психотехники, доказавшие свою эффективность. Одна из них, простая и практичная, будет представлена в следующем разделе. Она поможет вам постепенно перейти из позиции наблюдателя в роль автора своей судьбы и научиться осознанно управлять своими действиями и решениями. Трансформация жертвы в автора — пошаговый алгоритм. Эта техника помогает вам перейти от роли жертвы к состоянию автора собственной жизни. Пошаговый процесс направлен на осознание и освобождение от ограничивающих качеств, а затем на закрепление ресурсов, необходимых для личностного роста и осознанного управления своей судьбой. Освобождение от качеств жертвы. Первое. Подготовка материалов. Возьмите 9 листов формата А5. На каждом листе запишите одно из качеств жертвы, от которых хотите избавиться. Примерный список. Зависимость. Передача ответственности за свою жизнь другим, безинициативность, пассивная выжидательная позиция, отказ от принятия решений и избегание действий, подчиненность, подчинение чужой воле, внешнее управление, ощущение внешнего контроля, консерватизм, приверженность к неизменности и сверхстабильности, Репродуктивное поведение, следование привычным моделям. Ощущение бесперспективности, вера в отсутствие будущих возможностей. Одноплановое существование, ограниченность интересов и целей. 2. Создание пространства для работы. Найдите спокойное место для выполнения практики. Разложите 9 листов вокруг выбранного пространства, образуя круг. 3. Осознание ограничений. Встаньте в центр круга. Поочередно вспоминайте ситуации, когда эти качества проявлялись в вашей жизни. 4. Определение телесных ощущений. Отследите, где в теле возникают ощущения, связанные с каждой ситуацией. Опишите их. Размер, цвет, форма, консистенция, движение. На что это похоже? 5. Отпускание качеств. Встаньте на лист с соответствующим качеством. Мысленно передайте этому листу связанные с качеством образы и чувства. 6. Проверка изменений. После каждого шага спросите себя, на сколько процентов я освободился от этого качества? Если меньше 80%, повторите шаг с твердым намерением полностью избавиться от ограничения. 7. Завершение этапа. Выйдите из центра круга. Визуализируйте карусель из листов и раскручивайте ее против часовой стрелки до полного исчезновения образов. Мысленно произнесите «стерто, стерто, стерто». Уничтожьте листы, разорвите или сожгите их, соблюдая технику безопасности. 8. Оценка результата. Оцените, на сколько процентов вы чувствуете себя автором своей жизни. Если результат ниже 50%, повторите практику. Этап 2. Воплощение качеств автора жизни. 1. Подготовка новых листов. Запишите на 9 новых листов качества автора. Автономность, внутренние опоры и свобода. Инициативность, готовность к действиям. Ответственность, самостоятельное принятие решений. Самореализация, раскрытие внутреннего потенциала, верность себе, уважение к своим ценностям, способность к трансформации, готовность к изменениям, способность к саморазвитию, стремление к росту, чувство перспективы, вера в возможности, многоплановость, желание жить полноценно и разнообразно. 2. Создание пространства для роста. Разложите листы в новом круге. 3. Наполните ресурсами. Встаньте в центр круга. Вспомните моменты из жизни, когда эти качества уже проявлялись. Найдите ощущения в теле и опишите их по тому же алгоритму, что и на этапе освобождения. Размер, цвет, форма, консистенция, движение. На что это похоже? 4. Принятие качеств. Встаньте на каждый лист, впитывая образ и ресурс, связанный с данным качеством. 5. Проверка и закрепление. После каждого шага оцените, на сколько процентов я принял это качество. Если показатель меньше 80%, повторите шаг. 6. Заключительная практика. Выйдите из центра круга. Представьте себе карусель из листов с характеристиками автора и начните мысленно раскручивать ее по часовой стрелке. Наблюдайте за процессом, постепенно увеличивая скорость вращения. Следите за тем, как образ начинает материализоваться в нечто большее. Это может быть шар энергии, цветок, сущность или даже образ человека. Если вас устраивает этот символ, обратитесь к своему бессознательному и получите отклик. Это ли вам важно для обретения авторства жизни? После получения ответа спокойно вместите в себя образ. Это станет вашим внутренним координатором, помогающим проявить опыт авторства в вашей жизни. 7. Оценка результата. На сколько процентов вы теперь ощущаете себя автором своей жизни? Если показатель ниже 80%, повторите практику. Рефлексия после выполнения практики. После завершения практики задайте себе несколько вопросов. Что изменилось в моем состоянии? Какие ресурсы я получил? чему я научился, какие чувства преобладают сейчас. Эта техника поможет перейти от роли жертвы к позиции автора собственной жизни, открывая новые возможности для личностного роста и осознанного выбора. Рекомендации для авторства жизни и ежедневной эффективности. В завершении хочу поделиться с вами практическими рекомендациями, которые помогут развить авторский подход к жизни и повысить личную эффективность. Эти советы созданы для того, чтобы каждый день становился шагом к вашим целям и внутренней свободе. 1. Действие важнее долгих размышлений. Не тратьте много времени на подготовку и бесконечное планирование. Время — это невосполнимый ресурс. Чем быстрее вы начнете действовать, тем быстрее добьетесь желаемого результата. Практика — лучший способ получения знаний. Уже в процессе вы можете скорректировать планы и поставить новые цели на основе реальных действий. 2. Процесс важнее результата. Не всегда мы можем повлиять на конечный результат, но мы всегда можем выбрать, как действовать. Важно, из какого состояния вы идете к своей цели и какие методы используете. Результат — это обратная связь, которая помогает скорректировать ваши шаги. 3. Энергия ценнее времени. Эффективность зависит не от количества потраченного времени, а от уровня вашей энергии. В состоянии ресурса и отдыха вы сможете сделать за один час больше, чем за целый день в состоянии выгорания. Позаботьтесь о себе, отдыхайте, наполняйтесь энергией и восстанавливайтесь. 4. Фокус на ценности и результат. Важнее не количество выполненных задач, а их значимость. Сконцентрируйтесь на тех действиях, которые приносят вам пользу и приближают к целям. Когда вы сосредоточены на главном, ваш мозг перестает отвлекаться на лишнее. 5. Постоянное развитие и адаптивность. Гибкость и умение реагировать на изменения — важные качества в мире, которые быстро меняются. Никогда не останавливайтесь в развитии, будьте открыты новому и внимательны к обратной связи. В ней можно найти ценные идеи для роста. 6. Сконцентрированность на главном. Не количество работы определяет ваш успех, а то, насколько вы сосредоточены на важных действиях. Определите цель и направьте на нее свои усилия. Побеждают те, кто делает то, что необходимо. 7. Развивайте сильные стороны. Не фокусируйтесь на слабостях, опирайтесь на свои сильные стороны. Это наиболее эффективный путь к успеху. То, что у вас получается хуже, делегируйте тем, для кого это зона силы. 8. Системность вместо хаоса. Без системы ваши усилия будут расплываться и не дадут стабильного результата. Выстраивайте четкую систему. Изучайте ее и совершенствуйте. Это поможет вам работать в ритме достижений, а не случайных успехов. 9. Сфокусируйтесь на пользе и удовольствии. Не тратьте силы на то, что не приносит пользы или радости. Делегируйте или откажитесь от ненужных дел. Направляйте энергию на задачи, которые приносят развитие и вдохновение. 10. Заботьтесь о базовых потребностях. Сон, питание и физическая активность — это фундамент вашей эффективности. Стройте распорядок дня вокруг этих важных аспектов. Организуйте рабочее время по блокам. 1 час на текущие задачи, 2 на коммуникации и встречи, 3 на развитие проектов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только повысить свою эффективность, но и стать автором собственной жизни, формируя путь осознанно и уверенно.